«Ты смеешься надо мной, мальчишка?» Лусон отпустил упавшего на колени племянника и шагнул ко мне, концентрируясь изо всех сил. Казалось, его глаза готовы были выскочить из глазниц. «Всего лишь великий мастер пятого ранга смеет угрожать мне?» Удивленно подняла бровь. «Ты?» Мужчина обнажил зубы в свирепом оскале, и это придало ему еще большее сходство с диким зверем. «Меня зовут Рою, я ученик Мианклинь. Если ты извинишься, я не стану вспоминать об этом глупом инциденте. На всякий случай я продемонстрировала клановый знак небесный». Этот аргумент просто невозможно было бы проигнорировать. «Что?» Ярость на его лице сменилась испугом. «Также я опытный мастер-целитель. Даже Лишен, вот он, кстати, один из старейшин гильдии целителей, признает мои навыки». Лусон перевел взгляд на старика, который с трудом хватал ртом воздух. «Прошу прощения за мою ошибку», — мужчина наклонил голову. «Пройдемте в дом, не говорить же на улице». Спустя несколько минут мы уже сидели за небольшим прямоугольным столом. Невысокая пухлая женщина принесла нам чай и, не сказав ни слова, удалилась. Лишен, который сильнее всех пострадал от духовного давления, схватился за кружку с горячим напитком как за спасательный круг. Я ощутила мимолетный укол вины, но тут же подавила это чувство. «Значит, вы всего лишь хотели увидеть, как я медитирую?» — уточнил Лусон. «Да, просто используйте свою технику развития как обычно». «Что ж, тогда смотрите», — мужчина поерзал, принимая более удобную позу, и закрыл глаза. Следуя его примеру, я тоже опустила веки и принялась концентрироваться на включении энергетического зрения, благо, с каждым разом это происходило все быстрее и быстрее. Спустя несколько секунд перед моим взором предстала картина циркуляции потоков ЦИ в теле Лусона. У меня сразу же возникло ощущение какой-то неправильности. Его внутренние каналы отличались от внутренних каналов других людей. Мало того, что они выглядели более прочными, так еще и их структура была иной. В частности, здесь присутствовал дополнительный меридиан, соединявший дантяне и ядро, расположенное в районе сердца. Вначале он был едва заметен, по нему протекало совсем небольшое количество ци, но как только Лусон активировал свою технику развития на полную катушку, переработанная энергия из дантяня хлынула в ядро и оттуда уже стала растекаться по всему телу, чтобы устремиться потом обратно в солнечное сплетение. «Достаточно, можете прекращать медитацию», — сказал я, открывая глаза. Ли Шен заинтересованно повернул голову. «Ну что, моя проблема связана с какой-то ошибкой при использовании техники?» — спросил Лу Хван. «Нет, ты исполнял ее правильно в пределах того, что тебе доступно, однако этого недостаточно». «Что вы имеете в виду?» «Ты знаешь, что будет, если взять кожаный мешочек и запихивать в него все подряд, не считаясь с размерами. Рано или поздно он лопнет. Точно так же при исполнении техники ты, концентрируя слишком много ци в дантяне, начинаешь его повреждать. К счастью, боль от этого процесса слишком сильна, и ты не смог продолжать через силу, иначе если бы ты это сделал, мы бы сейчас не разговаривали. Но дядя, мой отец и все мои предки десятки лет практиковали этот метод развития. Твоего дяди есть дополнительный меридиан, через который происходит отток ци», — вкратце описала свои наблюдения. «Его нет у большинства других людей». «Но почему?» — возмутился Лу Хван. «Видимо, это ваша наследственная черта. Но дети не могут унаследовать абсолютно все черты родителей. Более того, иногда у них появляется что-то новое, ранее невиданное в роду. Может быть, у твоих детей будет этот меридиан, а может быть, появится что-то еще. Тогда что мне делать?» «Используй какую-нибудь иную технику развития», — пожала плечами. «Или измени эту так, чтобы она подходила тебе». «Изменить это почти невозможно. На самом деле эта задача не так уж и сложна». Достала листок бумаги и вкратце набросала схему потоков ци в человеческом теле. «Допустим, вначале накапливаешь как обычно энергию в дантяне, изменяешь ее своей техникой, а затем вот этот меридиан открываешь для обратного оттока. Таким образом, образуется круговорот, аналогичный тому, что у твоего дяди. Однако это довольно рискованно. Мне неизвестно, какими характеристиками обладает ваша ци и какое влияние на тело она оказывает, проходя по тому или иному меридиану. На твоем месте я бы не стал рисковать и использовал бы другую технику». «Значит, ничего нельзя сделать?» — парень опустил голову. «Не смогу практиковать технику моих предков?» «Да, даже если ты ее изменишь, это уже будет другая техника, так что лучше не рискуй. В целом, ты здоров», — решила подсластить пилюлю. «К счастью, Твои попытки использовать эту технику не привели к повреждениям внутренних каналов. От предков ты унаследовал другую черту. Твои меридианы такие же крепкие, как и у твоего дяди. Магические звери силой до третьего уровня включительно не смогут пробить твою защиту, если ты используешь технику железной рубашки или каменной кожи. Лусон бросил быстрый взгляд на погруженного в раздумья Лухвана. Интересно, может он подозревает, что племянник ему не родной. Все же внешне они отличаются слишком сильно. Если отец парня имел сходные черты с братом, то невольно напрашивается мысль о том, что жена ему изменила, зачав ребенка от кого-то на стороне. «Садись», — проводив гостей, Лусон решил серьезно поговорить с племянником. «Расскажи, откуда взялся этот Рую и почему ты обратился к нему со своей проблемой?» «Ну», — Лухван стыдливо опустил глаза, вспомнив о копии карты, отданной в качестве оплаты. «Он тот целитель, что вылечил двух человек из малого клана Ксай. И еще, говорят, он помог недавно во время какой-то сложной операции, но гильдия целителей скрыла, кто был пациентом. Погоди, не тот ли это самопровозглашенный мастер-целитель, что прилюдно ругался со старейшиной Лишином и оскорбил его?» «Да, он самый», — Лухван кивнул. «Но старейшина Лишен, кажется, признает его навыки». «Хаем», — взгляд Лусона стал очень задумчивым. «Если я правильно помню, скандал возник из-за того, что этот Рую назначил непомерную цену за одну консультацию, 50 кристаллов сердец, вроде бы, дядя». Лухвану хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не продолжать этот разговор. «Насчет этого я, ты заплатил ему?» — строгим тоном спросил Лусон. Парень нерешительно кивнул. «Чем? Картой. Что? Отдал в счет оплаты копию карты, оставленной нам дедом. Ты, малолетний засранец». Лусон выпустил мощное духовное давление. «Это наследие нашего предка. Какой прок от наследия, если у детей нет будущего?» — огрызнулся Лухван. «Чтобы продолжить наш род, я должен быть сильным. Ха-ха-ха». Настроение Лусона вдруг переменилось. «Хорошо сказано. Дядя, ты больше не сердишься?» – удивился парень. «Не один ты думал, как решить твою проблему с неспособностью использовать техники?» – мужчина вздохнул. «Надеялся, что с этим может помочь то сокровище, и потому 4 месяца назад совершил одно путешествие. Спутников, как завещал предок, у меня не было. Однако, поход был напрасным. Место, указанное на карте, оказалось недостижимым». «Недостижимым?» – удивился Лухван. «Насколько силен этот Рую, не знаю, земная ступень, кажется», – парень почесал голову. «Ксай Лонг говорил, что он свободно путешествует по диким землям в одиночку. Земная ступень, в таком возрасте», – Лусон покачал головой. «Однако, даже будь он небесным мастером, сокровища предка ему не видать». Попрощавшись с Лишином, я вернулась в усадьбу Мианклинь. Мне надо было переосмыслить полученный сегодня опыт. К тому же, решение ожидало и вопрос создания собственной техники полета. Однако, тут меня ждал небольшой облом. Обычно похожий на сонное царство дом превратился в шумный муравейник. Несколько слуг таскали в комнату на втором этаже мебели и что-то там переделывали. Процессом руководила Данки, родственница Мианклинь, которую мы спасли с корабля похитителей. По плану небесной та могла спокойно доносить и родить ребенка, которого мы позже выдадим за своего. Молодая мать, понимая, какому давлению ее подвергнут в родном клане, если факт беременности раскроется, достаточно легко согласилась на подлог, тем более, что мы не собирались разлучать ее с чадом. Этот стук меня убивает. Некоторое время пробыв в своей комнате, я ощутила нарастающую головную боль. Сосредоточиться совершенно невозможно. Собрав свитки со своими наработками в пространственное кольцо, я спустилась на первый этаж. Тут тоже было шумно и, вдобавок, в гостиной носилась Жиян, решившая устроить то ли промежуточную, то ли генеральную уборку. В поисках более спокойного места я пошла в тренировочную комнату в дальнем крыле здания. Здесь было действительно тихо, однако в помещении не было мебели. Впрочем, это не было такой уж серьезной проблемой. Разложив перед собой схему меридианов с выделенными на ней потоками техники небесных шагов, я погрузилась в раздумья, временами переходя на энергетическое зрение и изучая собственное тело. «Мастер Рою», — вырвал меня из полутранса немного раздраженный голос служанки. В этот момент я как раз находилась в режиме энергетического видения и невольно посмотрела на нее. То, что предстало перед моим взором, моментально выкинула меня из этого состояния. «Мастер Рою», — Жиян нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Это бревно валяется в тренировочной комнате уже неделю, можно мне его выкинуть?» Бревно, о котором шла речь, было учебным пособием «Люмин», через который птичка училась пропускать поток ЦИ так, чтобы при этом не возникали энергетические разряды. Бревно, это сказала, что оно ей больше не нужно. Мне его выкинуть, ни в коем случае. Это бревно то, что мне больше всего сейчас нужно, выхватила деревяшку из ее руки и принялась рассматривать. Поразительно, в нем нет никаких отверстий, потрясающе, это может быть ключом. Мастер Рою, Жиян отодвинулась на пару шагов назад, напуганная моим безумным бормотанием. Надо будет провести эксперименты, много-много экспериментов. Интересно, можно ли будет создавать новые каналы в живом существе или это допустимо только для мертвой материи? Подходит ли для этого целлюмин или сойдет любая? Наверное, все-таки любая. Птичка же ее не активировала. Столько вопросов и возможностей открывается, голова идет кругом. Из прострации меня вывел стук захлопнувшейся двери. Кажется, я порядком напугала служанку. Впрочем, она уже должна быть привычная, все-таки под одной крышей с магическим зверем живет. Я пригладила взъерошенные волосы и убрала драгоценное бревно в пространственное кольцо, после чего, вооружившись пером, принялась составлять план исследований. Итак, для начала нужно допросить птичку. Нужно узнать точно, какие именно манипуляции она проводила и какие эмоции и чувства при этом испытывала, о чем думала, важной может быть любая мелочь. Затем нужно найти спокойное место для исследований. Нет, а вдруг у меня не получится создавать искусственные каналы? Тогда придется вовлекать в эксперименты Люмин. Однако объяснить ей, что именно нужно делать каждый раз, будет такая морока. Достаточно вспомнить, чем в итоге стала техника быстрой сушки одежды. Нет, ее привлекать можно только в самом крайнем случае, если других вариантов не будет. Значит, второе, под руководством птички попробовать создать искусственный канал самостоятельно. Третье, место для исследований. Мне почему-то не хочется заниматься этим в доме Мианклинь. Да и вообще где-либо на территории Гарнграда. Я ведь и с живыми существами хочу поработать, с мышками, нет, лучше с крысами, мышки мелковаты. Если получится, у меня будет революционная техника лечения энергетических повреждений. В принципе, можно обустроить какую-нибудь пещерку в горах на востоке, из-за сложного рельефа в ту сторону охотники дальше, чем на 20 километров не ходят, выйду за пределы обхоженных территорий, меня там точно никто не побеспокоит. Дальше, нужно оборудование для лаборатории. У меня в пространственных кольцах полно всяких полезных мелочей, многое можно взять оттуда, но мебели там нет. 3-4 стола, пара стульев, открытые стеллажи, чтобы нормально разложить инструменты, клетки для подопытных, образцы дерева и некоторых других материалов, еще очень важно, готовая еда, чтобы не отвлекаться на готовку во время исследований. Из коридора послышался громкий топот и через секунду дверь распахнулась, впуская Мианклинь. Из-за ее плеча выглядывала запыхавшаяся служанка. «Где бревно?» – спросила небесная. «Какое бревно?» – удивленно спросила я. Мои мысли крутились вокруг будущих исследований, притом то, что послужило их причиной, вылетело из головы. «Жиян!» – Мианклинь обернулась к служанке. «Что все это значит?» Но бревно правда было, и мастер Рою из-за него стал как безумный. Пролепетала она испуганно. То бревно, я убрал его в пространственное кольцо. Оно натолкнуло меня на мысль, как решить одну очень серьезную проблему. Иди, помогай Данки. Мианклинь махнула рукой служанке и плотно прикрыла дверь в тренировочную комнату. Как у тебя дела с техникой полета? Ну, у меня есть одна идея. Правда, не знаю, насколько реализуемая, туманно ответила я. Надо провести кое-какие эксперименты, исследования. Ты должна обязательно успеть до начала турнира. Мианклинь села напротив меня. Сделаю все возможное, но для этого, думаю, мне стоит покинуть город. Исключено. Небесная очень энергично покачала головой. Мне нужно место, чтобы меня не отвлекали. Можешь занять левое крыло дома, оно все равно пустует. Я запрещу туда заходить даже Жиян. Никто не станет тебя беспокоить. Эксперименты с созданием техник слишком опасны. Ты можешь случайно покалечить себя, и никто не придет тебе помощь в дикой местности. Жене буду экспериментировать на себе, фыркнула. В худшем случае пострадает подопытный объект. Это будет дерево, кусок металла или какое-нибудь животное. То есть это будет еще одна внешняя техника? Мианклинь удивленно подняла бровь. Может быть, да, а может быть и нет. Это зависит от результатов экспериментов. Подумав, я решила раскрыть свои идеи собеседнице, все же она небесный мастер и опытный пользователь техник. Видишь ли, когда Жиян сунула мне под нос это бревно, я сделала интересное открытие. Оказывается, результатом манипуляций, которые с ним проделал Люмин, стало образование в структуре дерева энергетического канала. Что? У меня есть некоторое понимание того, почему так случилось, но эта гипотеза требует подтверждения. Если мне удастся понять, как она это сделала, то ты сможешь лечить любые повреждения меридиан, возбужденно сказала Мианклинь. Тогда ты восстановишь свои внутренние каналы. Это будет просто невероятное умение. Ну, если получится, смущенно улыбнулась. Но это лишь малая доля тех возможностей, которые откроются в случае успеха. Можешь полностью рассчитывать на мою помощь. Если тебе понадобятся какие-нибудь редкие материалы или травы, все они будут предоставлены. На самом деле ничего такого не требуется. На первом этапе нужны лишь куски дерева. Затем, когда я научусь создавать энергетические каналы, займусь опытами на животных. Если они окажутся достаточно успешными, можно будет перейти к людям. Травмы среди охотников и стражи города не редкость. Если мы скажем, что ты можешь восстанавливать разрушенные меридианы, они все сбегутся сюда, Мианклинь нахмурилась. Боюсь, слава принесет нам неприятности. А если учесть грядущий турнир? Кстати, об этом, надеюсь, меня не заставит принимать в нем участие? Спросила я. Разумеется, нет. Учитывая то, что ты достигла небесной ступени, это выглядело бы так, будто наши основные кланы наняли талантливого мастера на стороне, будучи сами неспособными вырастить сильных воинов. Такое иногда случается, и если правда открывается, это большой позор. Ну, а поскольку турнир будет проводиться здесь, скрыть то, что ты лишь недавно прибыла в Гарнград и стала моим учеником, невозможно. Отлично. Однако все же тебе придется присутствовать на трибунах во время соревнований как одному из небесных мастеров Гарнграда, продолжила Мианклинь. К тому же, гильдия целителей прислала официальное приглашение. Они предлагают довольно хорошие условия. Мне это не интересно, отмахнулась я. Ты думаешь, зачем я выставила такую высокую цену за свои услуги? Мое имя почти никому не известно, поэтому вряд ли кто согласится оплатить непомерно дорогую консультацию. Тогда тебе вообще не стоило никого лечить, сказала Мианклинь. По городу ходят слухи, что ты обладаешь невероятными целительскими навыками. Со мной сегодня связывались старейшины нескольких кланов. Всех их возмущает чрезмерно высокая стоимость лечения, и они хотят, чтобы я заставила тебя ее снизить. Так, все, никаких пациентов. У меня тренировка за закрытыми дверями. Хорошо, со смехом согласилась Небесная. Однако, когда начнется турнир, ты не сможешь от них отмахнуться. И даже если ты поднимешь цену до 100 кристаллов сердец, все равно найдутся те, кто согласится ее заплатить. Методы управления ЦИ, которые использовала Люмин, отличались от моих. Как правило, птичка создавала узкий, но плотный энергетический пучок, которым она атаковала различные объекты. Получив от меня задание провести ЦИ сквозь бревно, не генерируя при этом молний, она действовала аналогичным образом. По моей просьбе Люмин повторила этот опыт с деревом, позволив мне воочию понаблюдать, как образуется искусственный канал. Опросив девушку об испытываемых при этом ощущениях и эмоциях, попыталась повторить этот эксперимент собственными силами. Казалось бы, с моим контролем, позволяющим манипулировать предметами при помощи множества водяных щупов, перераспределять тепловую энергию в жидкости и переводить ее из одного агрегатного условия в другое, никаких проблем возникнуть было не должно. Однако, сформировать узкий пучок ЦИ было не так-то просто. Моя энергия была слишком легкой и подвижной, формировать из нее плотный пучок было все равно, что пытаться собрать в руке туман. В итоге мне пришлось потратить целую неделю, чтобы научиться уплотнять некоторую ее часть в компактный шарик. На радостях от овладения таким нужным навыком я попыталась провести этот шарик через одно из специально приготовленных бревен. К сожалению, результат оказался не столько радужным, как мне представлялось. Очевидно, мне не удалось добиться нужной плотности, или же моя ЦИ не обладала какой-то важной для процесса особенностью. Лишь погоняв энергию взад-вперед в течение часа, мне удалось создать слабое подобие искусственного канала. «Как дела?» – спросила Мианклинь, входя в импровизированную лабораторию. «Есть какой-нибудь прогресс?» Кажется, ее волновал мой успех даже больше, чем меня. Она навещала меня по 2-3 раза в день, интересуясь результатами моего затворничества. «Вот», — указала на кусок дерева, с которым проводились опыты. «Что это значит?» «В общем, да, мне наконец удалось создать искусственный канал, но пока техника не отработана, этот процесс занимает слишком много времени. Думаю, с завтрашнего дня приступить к опытам на животных. Почесала голову. Отлично. Кто тебе нужен? Я прикажу доставить сюда зверей. Обычные звери не подойдут, нужны магические, и к тому же, больные, с поврежденными меридианами. И этим придется заняться мне лично, никто кроме меня не сможет осуществить отбор. Почему бы тебе не использовать обычных животных? Мианг Линь кивнула в сторону лежащего на столе куска дерева. Ты же начала вообще с бревен. Это не имеет смысла, в случае их гибели я не смогу интерпретировать результаты, умерло ли животное, бессознательно активировав энергию внутри искусственно созданного канала, или его убила я, неверно соединив меридианы. Магические же звери инстинктивно умеют управлять своей ци, и если я восстановлю разрушенный канал, по идее, ничего плохого случиться не должно. Да и моя задача не научиться создавать эти каналы бездумно, с чем Илюмин справится, а разработать уникальную методику их восстановления. Хм, ну, тебе виднее, Мианг Линь кивнула. Магическими зверьми торгуют на ярмарке в восточной части города. Знаю, пойду туда завтра прямо с утра. Взяла в руки новый кусок дерева и продолжила тренировку. Ввиду сезона дождей ярмарка в восточной части города проводилась внутри огромного двухэтажного здания. Первый этаж был отведен для крупных животных и своим видом он напоминал огромную конюшню. В основном здесь были представлены обычные звери. Лошади, коровы, овцы, козы и даже несколько верблюдов. Я не стала задерживаться на этом этаже и сразу направилась к лестнице. «Мастер, вам не нужен помощник?» Ко мне подбежал мальчик, которому на вид было лет 10. «Только скажите, какого зверя вы хотите купить? Я тут всех знаю». «Нет», — отрицательно мотнула головой. Тем не менее, этот прилипал и не унимался. Он поднялся за мной на второй этаж, причем следившие за порядком стражники даже не стали брать с него оплату за вход. «Так значит, ты слуга Мианг Линь?» Мальчик опознал клановый знак, использованный в качестве пропуска. «Повезло тебе». Бросив на него строгий взгляд, я направилась к рядам, где торговали магическими зверьми. Их было не так уже и много, и все они были очень дорогими. Видя мой интерес, ближайшие продавцы начали расхваливать свой товар, обращаясь ко мне: «Молодой мастер, здесь нет того, что мне нужно». Обойдя ряды, я с сожалением вздохнула. «Мастер, а что вы хотите купить?» Мальчишка не ушел, наоборот, моя неудача его обрадовала. «Если вам нужен какой-то редкий зверь, я знаю нескольких охотников, которые не желают платить за место на ярмарке. У одного из них есть даже зверь второго уровня. Правда, он немного приболел». «Приболел? Ему, наконец, удалось завладеть моим вниманием. Веди меня к своему охотнику. Следуйте за мной, молодой мастер». Обрадованный мальчик с энтузиазмом вызвался указывать мне дорогу. Мы покинули здание, где проводилась ярмарка, и, свернув с выложенной булыжником улицы, углубились в один из самых бедных районов города. «Надеюсь, ты не замыслил ничего недоброго», — сочла необходимым предупредить мальчишку я. «Потому что если вместо обещанного зверя меня будут ждать твои дружки-бандиты, вы все умрете». «Простите, молодой мастер, мне бы и в голову не пришлось завлекать вас в ловушку. Просто мой знакомый живет в бедном районе», — проводник махнул рукой. «Вот его дом, мы почти пришли». Криво улыбнувшись, я сконцентрировалась на своем внутреннем радаре. В указанном направлении обнаружились только два объекта с достаточно мощным излучением ЦИ. «Лонгву, Лонгву, я привел к тебе покупателя», — громко закричал мальчишка, остановившись возле символического забора из сваленных в кучу веток. «Юн Синь, не ори как полоумный». Из дома выглянул хмурый 20-летний парень. «Вот он хочет купить твою кошку. Скорее, неси ее сюда». «Ты, что ли, покупатель?» Лонг Ву с подозрением приглядывался ко мне. «Уверен, что сможешь совладать со зверем второго уровня». «Рой Ю, ученик Мианг Линь, мастер земной ступени», — представилась я. «Ну да, а я тогда небесный мастер». Лонг Ву не удержался от смеха. «Ты что, правда тот самый Рой Ю?» Юн Синь, в отличие от старшего товарища, он видел ранее клановый знак Мианг Линь. «Не знаю, тот самый или нет, может, в городе есть еще один Рой Ю», — пожала плечами и показала клановый знак. «Извини, те», — Лонг Ву смутился. «Не думал, что вы можете быть таким молодым. Проехали, показывай своего зверя». «Сейчас». Парень вернулся в дом и спустя пару минут вышел, держа в руках клетку с лежащей внутри кошкой. Ее взгляд был тусклым, шерсть неопрятная и свалявшаяся. Очевидно, магический зверь был в очень плохом состоянии. «Интересно», — прикрыла глаза, вызывая энергетическое видение. «Это не второй уровень, минимум четвертый», — Повреждение меридианов подорвало ее силы и здоровье. Откуда она у вас? Она прибилась ко мне 2 месяца назад, когда я был на охоте. Поначалу мне казалось, что это обычная кошка, которую кто-то бросил, ответил Лонг Ву. Сианин вела себя неагрессивно и даже предупреждала меня о приближающихся опасностях, но потом она заболела, и ветеринар, которому я ее показал, сказал, что это магический зверь 2-го уровня. Честно говоря, мне не хотелось бы ее продавать, но у меня нет денег на ее лечение. Сколько ты хочешь за нее? Вы возьмете ее, даже зная, что она так сильно больна? Спросил Лонг Ву. Не беспокойся, у меня есть способ ее вылечить, ответила я, наблюдая за кошкой. Та в этот момент открыла один глаз и встретилась со мной взглядом. Мастер Рою, я давал ей пилюли регенерации, но... При повреждениях внутренних каналов они не помогают, перебила его я. Сколько? 30 камней. Ох, это, наверное, дорого. 20-30 нормально, вытащила из пространственного кольца 30 кристаллов сердец и, подумав, еще один для проводника. Спасибо. Юн Синь чуть ли не прыгал от радости. Для простого горожанина это была довольно внушительная сумма. Если вам понадобится найти еще что-нибудь, приходите в торговый павильон в восточной части города. Посмотрим, взяла клетку с кошкой и двинулась по направлению к ярмарке, где осталась моя лошадь. Рэйчел сидела в клетке, приглядываясь и принюхиваясь к новому хозяину. Люди странные существа. Взять, например, этого Рою, к нему вроде бы обращались как к мужском роде, хотя от него исходил запах молодой девушки. Интересно, как правильнее его, ее называть, извращенец или извращенка? Она дернула хвостом и недовольно мяукнула. Мерзкая морось сменилась еще более отвратительным дождем, и капли свободно проникали сквозь прутья клетки, которая была прицеплена к седлу. «Ох, ты же, наверное, не любишь воду в отличие от меня», — сказал новый хозяин. В следующий миг Рэйчел обнаружила 2 вещи. Дождь вдруг перестал ее беспокоить, а мокрая шерстка принялась стремительно высыхать. Задрав голову, она увидела, что над клеткой появилось что-то вроде полупрозрачного квадратного щита. «Мяу», — сказала Рэйчел, благодарно дергая хвостом. Не то, чтобы она ожидала, что человек сможет понять этот рефлекторный жест. «Меня зовут Рою», — новый хозяин спрыгнул на землю и, взяв лошадь под уздцы, двинулся неспешным шагом. «Если хочешь, я могу выпустить тебя из клетки, но, думаю, так ехать удобнее». Она молча отвернулась. «Знаю, что ты меня понимаешь. Ты ведь не 2-й уровень, а 4-й. Рэйчел резко подскочила на 4 лапы и, выгнув спину, громко зашипела. «Не беспокойся, в мои намерения не входит причинять тебе вред. Сианин, ты можешь говорить или твоя рана повлияла на мыслительный процесс и способность к членораздельной речи? Меня зовут Рэйчел. Не оскорбляй меня этой кошачьей кличкой». «Хорошо, однако, ты не возмущалась, когда тебя так называл Лонг Ву? Он дурак, но он спас мне жизнь». Рэйчел успокоилась и села. «Однако я не могла заговорить с ним». «Понятно, ты не доверяла ему до конца. Кристалл сердца 4-го уровня слишком большой соблазн для любого охотника. Если бы он догадался о твоем настоящем уровне, это могло бы закончиться очень плохо. Ты убьешь меня? Что? Нет, я не убиваю разумных, точнее, вменяемых разумных зверей». Ю искоса глянул на нее. «Ты ведь не собираешься устраивать в городе резню ради удовольствия? Да я даже цыпленка придушить не смогу». Рэйчел намеренно преуменьшила свои силы. «Можно спросить, какого ты пола, девушка? Тогда почему ты носишь мужскую одежду, чтобы избежать лишних проблем? Видишь ли, в человеческом обществе одинокий мужчина-охотник привлекает куда меньше внимания, чем женщина. Так же, как ты притворяешься слабым зверем 2-го уровня, я притворяюсь парнем. Значит, когда я научусь принимать человеческий облик, мне тоже придется одевать штаны». Рэйчел недовольно зашипела. «Это отвратительно». «Почему?» – удивилась Рою. «Мне кажется, они наоборот, намного удобнее юбок». МРРР, кошка внимательно пригляделась к девушке. Только сейчас она обратила внимание, что та выглядит очень молодо. «Тебе сколько лет?» 14. «А при чем тут это?» МРРР хи-хи. Рэйчел залилась странным кошачьим смехом. «Ты просто еще маленькая. Готова поспорить, у тебя даже нет парня. Ну и что, мне сейчас не до этого. И тебе, кстати, лучше не о противоположном поле думать, а о том, как восстановить свои силы». Слова Рою были подобны соли, попавшей на открытую рану. Кошка выпустила когти на правой лапе и провела ими по деревянному настилу клетки, оставляя царапины. Тут в ее голове что-то щелкнуло, и она задала еще один вопрос. «Как ты узнала, что я четвертого уровня, а не второго?» «С помощью чувства жизни». «Чувство жизни?» – удивилась Рэйчел. «Разве люди могут им обладать? Кто сказал, что я человек? Значит, ты тоже магический зверь?» Кошка обрадовалась. «Разумные звери из тех, что обладали способностью принимать человеческий облик, обычно помогали своим. Разумеется, дикие неразумные своими не считались, их наоборот старались уничтожать, чтобы минимизировать вероятность попасть под волну». «Ты какой зверь, Медуза?» – ответила Рою. «Никогда о таких не слышала. Ты, наверное, из другого региона?» «Да, мы, Медузы, обычно живем в море. Ты первый морской магический зверь, которого я видела. Покажешь свой истинный облик как-нибудь в другой раз. Ну, пожалуйста». Рэйчел состроила свою самую умилительную мордочку и пустила в ход просительный взгляд. «Для превращения мне нужно находиться в водоеме, но, ладно, я могу показать свою частичную трансформацию». Ю остановилась, и кошка увидела, как из ее правого рукава вытягивается тонкое прозрачное щупальце. «Мя!» Рэйчел озадаченно почесала голову лапой, пытаясь представить истинный облик загадочной медузы. Ее воображение нарисовало что-то вроде прозрачного червяка, однако кошка чувствовала какую-то неправильность. Как что-то такое мягкое и слабое могло вырасти в могущественного магического зверя пятого уровня? «В доме Мианклин не все знают о моей истинной личности, поэтому, пожалуйста, не распространяйся об этом, а вообще, лучше если бы ты смогла притвориться обычной кошкой». «Поняла». Рэйчел слегка наклонила голову и начала умываться. «Ты правда поможешь мне восстановить мои силы?» «Да, в настоящее время я разрабатываю методику экспериментального лечения». «Экспериментального?» Шерсть кошки стала дыбом. «Ты собираешься ставить на мне опыты? А если я не хочу, не буду тебя заставлять. Но ты пойми, это твой единственный шанс. Твои силы сами по себе не восстановятся, более того, ты можешь в любой момент деградировать до зверя третьего уровня». Рэйчел опустила голову. Это был ее самый большой страх, снова стать безмозглым животным, движимым лишь инстинктами. «Прежде, чем начать эксперименты, я тщательнейшим образом исследую твои внутренние каналы и просчитаю все риски, чтобы сделать процесс максимально безопасным, ведь эту методику позже я хочу применить на себе». «Значит, у тебя тоже повреждены внутренние каналы?» – спросила кошка. «Ну, видишь ли, у нас медуз, внутренние каналы имеют несколько иное строение, в частности, отсутствует структура, посредством которой можно использовать человеческую технику полета. Если я хочу ее овладеть, значит, мне нужно сформировать ее каким-то образом искусственно. Я уже овладела навыком создавать внутренние каналы в таких предметах, как дерево, поэтому, думаю, это будет возможно и в живом существе». Чем больше Рою говорила, тем меньше Рэйчел ее понимала. Идти на такой риск ради того, чтобы овладеть человеческой техникой полета, эти медузы должно быть чокнутые. До дома Мианклин мы добрались без происшествий, хотя я поставила мысленную галочку по поводу находившегося в 200 метрах от тропы человека. Странно, когда я ехала утром в город, там тоже кто-то находился. В окружающем поместье небесной лесу иногда бродили люди, но так, чтобы сидеть целый день под дождем на одном месте, совпадение или у кого-то хватило наглости следить за дорогой к дому Мианклин. «Мастер Рою, у вас новый питомец?» Жиян встретила меня на пороге и стала, подозрительно разглядывая кошку. «Мяу!» Рэйчел вальяжно махнула хвостом и попыталась заглянуть в приоткрытую дверь, которая в тот же миг была захлопнута. «Рмя, какой-то этот зверь слишком разумный!» Служанка обвиняющая посмотрела на меня. «Вы привели очередного магического зверя?» «Нет, это самая обычная кошка. Не ты несколько дней назад жаловалась, что в подполе завелись мыши? Тогда почему у нее такая странная кличка?» Люмин рассказывала, что магические звери очень щепетильно относятся к своим именам, которые придумывают себе сами. «Ну, прошлый хозяин звал ее Сианин, но мне не понравилась эта кличка. Я назвал ее Рэйчел, это имя я видел в одной старой книге. Мне кажется, оно ей очень подходит». «Мурр», кошка подошла ко мне и потерлась о мою ногу. Подозрение в глазах Жиян стало еще больше. Она тяжело вздохнула и посторонилась, позволяя нам войти. Гордо задрав хвост, Рэйчел прошествовала в гостиную, где находились Шила и Люмин. Первая читала вслух очередную историческую хронику, а вторая мирно дрыхла на диване, видимо усыпленная мерной речью. Кошка забавно повела мордочкой и замерла, глядя на птичку. Шерсть на ее затылке стала дыбом. «Ты вернулся, Девушка из прошлого отложила книгу и с любопытством посмотрела на Рэйчел. «Это кто? Еще один магический зверь? Он умеет разговаривать?» Я услышала за спиной сдавленный смех Жиян. «Вы что, сговорились? Разве я не могу завести обычную кошку?» «Можешь, но зная тебя, магический зверь вероятнее», — ответила Шила. «Жиян, нагрей для меня воды», — потребовала Данки, входя в гостиную. «Мастер Рою, вы вернулись». Тут взгляд девушки наткнулся на стоящую перед диваном Рэйчел. Немного поколебавшись, она подошла к кошке, наклонилась и сказала: «Привет, я Данки, как тебя зовут?» «Рмя», — Рэйчел посмотрела на меня, как бы спрашивая взглядом, что мне делать. «Ладно, ладно, она действительно магический зверь, мне осталось только признать очевидный факт». «Что-то случилось?» Люмин зевнула и привстала. «Почему все собрались здесь?» «Ю привел очередного магического зверя», — сообщила Шила. «А, только тут птичка заметила кошку. Привет, как тебя зовут?» «Ты спрашиваешь, как меня зовут?» Рэйчел зашипела и запрыгнула на диван. «Ты, злая вертихвостка, как ты меня назвала?» Люмин взмахнула рукой, пытаясь схватить кошку, но та ловко увернулась. «Вертихвостка, вертихвостка». Кошка спрыгнула на пол, продолжая обзываться. «Так, птичка разозлилась. Поймаю и всю душу вытрясу».